Глава 20. К счастью, разговоров не было. Мы молча заехали в школу, затем домой к Артёму Викторовичу, который отдал мне то, что хранил. Я извинился, сказал, что не так хотел расстаться, и попросил передать от меня привет Кондрату Филимоновичу и Евгению Ивановичу, с которыми мы виделись после приезда и собирались выехать на природу на следующей неделе, чтобы отметить мои победы. Но, видимо, уже не судьба. Тренер сказал, что понимает и рад за меня. ЦСКА Москвы — это очень высокий уровень, и там я точно достигну больших высот, но просил не забывать их. Я его заверил, что это невозможно, и при первой же возможности я их навещу. Обнявшись, мы простились. Затем мы поехали в военную часть, откуда потом вылетели на военный аэродром в Иркутске. Оттуда тоже военным бортом с кучей вещей в Москву. Там нас встретили целых два грузовика с солдатами, которые таскали вещи в транспорт, и, закончив, дождались, когда за нами приехала Победа, и отвезла на квартиру. Как я понял, в этой сталинке в основном жили военные, поскольку во дворе стояли по большей части их машины соответствующего цвета. Полковник переговаривался с мамашей Ивана, на меня оба не обращали внимания. А когда приехали грузовики с вещами, он отправился руководить разгрузкой, и через час спустился, зовя внутрь. Что было сказать? Квартира поражала масштабами, каких я в этой жизни ни разу не видел. Высоченные потолки, огромные окна, большие комнаты. Все это походило на сон. Пройдя к столу, полковник поставил стул женщине и себе. Мне же, видимо, нужно было стоять и чувствовать себя неблагодарным. Так он задумал. «Думаю, теперь можно и поговорить», — сказал он. Но тут же зазвонил дверной звонок. Удивившись, кто это может быть, он поднялся и направился в коридор. «Товарищ генерал?» — раздался его удивленный голос. «Ну, Николай Викторович, показывай нашего героя!» — раздался спокойный, можно сказать, тихий голос. «Я как раз на обед заехал. Да и, думаю, загляну сразу». Я повернулся посмотреть, и в квартиру вошел высокий худощавый мужчина в круглых небольших очках, в сопровождении двух полковников, не считая мужа матери Ивана, если, конечно, они сыграли свадьбу. Этого я ведь не знал. «Ого, какой высокий!» — удивился генерал, осматривая меня внимательным взглядом. «Ну как, готов отстаивать честь нашей армии?» «Нет», — ответил я, смотря как лица всех присутствующих начинают вытягиваться, а в комнате воцаряется полнейшая тишина. «В смысле нет?» — озадачился он. «С товарищем полковником обо всем договорились. Мама твоя подписала согласие. Что значит нет?» «Эта женщина сдала меня в школу-интернат, чтобы я не мешал ее счастью». Я кивнул в сторону расширившие глаза матери Ивана. «А никакого товарища полковника я не знаю и знать не особо желаю. Так что, если кто-то что-то там подписывал, пусть сам и бегает». Тишина стала еще более оглушительной. «Да ты!» Вперед шагнул этот самый полковник, поднимая руку. «Так, подожди». Генерал отмахнулся от него, словно от мухи, уже другим взглядом смотря на меня. «Как-то эти нюансы до меня не доводили. Когда мы обсуждали выдачу служебной квартиры и ваш переезд в Москву...» «Да меня тоже!» Я пожал плечами. «Меня вытащили из интерната и привезли сюда!» Генерал покосился на багрово-красного полковника и притихшую мать. «Вышли все вон!» Спокойно сказал он и, не глядя, подвинул стул к себе. Дождавшись, когда все выйдут из квартиры за дверь, он заинтересованно на меня посмотрел. «Ну, давай для начала познакомимся. Меня зовут Гусаковский Иосиф Ираклиевич, начальник главного управления кадров Министерства обороны СССР. Иван Добряшов, чемпион СССР по бегу на 100 и 200 метров. Рассказывай, иначе я ничего не понимаю, что происходит», — плеснул он очками. Мне пришлось лишь вкратце обрисовать ситуацию, как меня бросили в интернат, а когда я сам достиг каких-то успехов, обо мне внезапно вспомнили и без моего согласия привезли в Москву. «Да, дела...» Он достал из кармана платок, снял очки и протер их. «И что же теперь делать, если ты отказываешься бегать? Мы на ваш переезд потратили уйму денег и на перевод Николая Викторовича, не говоря уже вот про это все. Он рукой показал вокруг. «Я не то чтобы совсем отказываюсь, но хочу, чтобы это было на моих условиях, поскольку результаты показываю я, несу ответственность тоже я. Поэтому и хочу, чтобы со мной считались и не мешали. Ведь до настоящего знания я дошел сам». «И какие же у тебя условия?» — удивился он. «Стадион для тренировок, доступ в зал тяжелой атлетики, отсутствие людей, которые выносят мне мозг, ну и последний, самый обязательный пункт». «Пока весело», — хмыкнул он. «Так что давай, дальше тешь свое самолюбие. Что последнее? Луну тебе достать? Отдельную квартиру? Жену, может?» «Я всегда могу вернуться в школу-интернат», — я пожал плечами. «Выпуск все равно через 2 года. Проживу как-нибудь». Он сурово на меня посмотрел. «Ты давай не забывай, с кем разговариваешь. Я тебе не друг. Государство потратило на тебя деньги, так что будь добр их отрабатывать». «Думаю, на этом наш разговор можно закончить, товарищ генерал». Я пожал плечами и замолчал. Он снова снял очки и протер их. «Если бы не текущая политическая ситуация, я бы тебя через 2 года призвал в армию, да сгноил бы где-нибудь на Колыме». Наконец он поднял на меня злой взгляд. «Сегодня пришлю тебе полковника Щитова, который отвечает за центральный спортивный клуб армии. С ним и решите свои вопросы. Но даю слово, это тебе даром не пройдет. Условия он родной стране решил ставить, сосунок». Я просто молчал, поскольку говорить с этим человеком было не о чем. Генерал поднялся и зло, рявкая на подчиненных, вышел за дверь. Почти сразу в квартиру влетел взбешенный муж матери Ивана и набросился на меня с кулаками. Несмотря на его явные преимущества в весе, росте и опыте, я успел расквасить ему нос и попасть в ухо, прежде чем он повалил меня на пол и стал пинать сапогами. «Тварь! Опозорил меня перед всеми!» — орал он, продолжая избивать. Стоящая у стола женщина не сделала ни шага, чтобы прекратить это. Когда, наконец, выдохся, он позвал Веру принести ему тазик и полотенце, чтобы умыться, поскольку пора на службу, а со мной он собирался поговорить еще и вечером. Закончив умываться и переодевшись в другую форму, он вскоре ушел, а его женщина подошла и попыталась умыть также и меня. Но я убрал ее руки, все сделав сам. Хотелось уйти отсюда и просто побегать, но куда? Да и обещанный мне полковник должен был прийти в неизвестное время. Пришлось остаться и просидеть весь день у окна, смотря на то, как дети беззаботно бегают во дворе, играя в индейцев. Вроде бы я сменил место жительства, но что-то не сильно поменялись у меня дела. В голове кружились крайне негативные мысли. «Что ж ты страну-то позоришь, сынок?» С этими словами в квартиру вошел мужчина лет 50 и, поздоровавшись с Верой, подошел ко мне. Я продолжал сидеть на подоконнике. «А ну встать, когда со старшими разговариваешь!» — гаркнул он. Я просто из инстинкта самосохранения поднялся и вытянулся перед ним. Он открыл рот, но, увидев разукрашенное лицо, налитое кровью ухо и школьную форму, на которой остались следы явно военных сапог, внезапно замолчал. «Да...» — крякнул он. «Давай-ка прогуляемся. Погода нынче просто замечательная». Он повел меня вниз, затем по тротуару, посматривая вокруг. «Давно я тут не бывал», — сказал он. «Живу близко к работе, чтобы время не тратить. Раз и сразу на месте». Я просто молчал и шел рядом. «Давай представим, что мы впервые увиделись и ничего друг о друге не знаем». Он протянул мне руку. «Полковник Николай Петрович Щитов, начальник ЦСКА при Министерстве обороны. Иван Добряшов, чемпион СССР по бегу на 100 и 200 метров. Сделал я вторую попытку в Москве поговорить с человеком». «Это я отлично знаю. Только почему-то мне позвонил взбешенный генерал Гусаковский и приказал разобраться сегодня же с взорвавшимся щенком, который внезапно стал ставить условия. Видимо, ему не понравилось, что все те планы, что обсуждались без меня, могли пойти прахом». Я пожал плечами. «Могу вам рассказать то же, что и ему. Сами решите, кто прав». «Прав всегда тот, кто старше по званию». Он сурово на меня посмотрел. «Война этому быстро учит. Но я тебя, конечно, выслушаю. Знаешь ли, полезно знать мнение обеих сторон». Ему я повторил слово в слово то, что ранее озвучил генералу. И это ввергло полковника в глубокую задумчивость. «Да уж, сварились дела», — он покачал головой. «Обычно к нам сами рвутся. Только свистни. А тут столько возни в никуда». «Я в этом виноват?» — я поднял на него взгляд. «Чтобы меня оскорбляли, били, обзывали?» «Ну, не делай из себя обиженную девицу», — отмахнулся он. «В армии из тебя быстро сделали бы человека». «Я все ближе сейчас к тому, чтобы и с вами завершить разговор, Николай Петрович». «Ишь, какой обидчивый!» — хмыкнул он, вобрав в грудь воздух. «Хорошо-то как. Тишина, спокойствие. А ведь всего каких-то 20 лет назад все лежало в руинах. 20 лет, а молодежь уже не ценит, что для нее мы сотворили. Давайте я вам расскажу, Николай Петрович, что я видел за время, проведенное в интернате», — предложил я ему. «Да, я не спорю. Часть детства я жил беззаботно и счастливо. Здесь вам низкий поклон. Но проливали вы кровь за то, чтобы над детьми издевались те, кто должен был о них заботиться? Или чтобы детям ломали руки, ноги? Просто чтобы они лучше делали домашние задания? Что-то я не помню таких обещаний от наших политических лидеров». Взгляд полковника посуровил. «Ты говори, да не заговаривайся, Ваня, разбрасываясь такими словами. Если бы ваш генерал дослушал до конца, то одним из моих главных условий была бы встреча со следователем Мура Владимиром Петровичем Араповым». «О чем ты хотел с ним поговорить? О том, что сейчас сказал?» — спросил он с усмешкой. «Для этого можно было и не ехать в Москву, а просто пойти в милицию там, где ты жил. Там бы совсем быстро разобрались. Я, конечно, тупой, сам бы до этого никогда не додумался. Вот одна только загвоздка. Участковый, муж прошлого директора интерната, и закрывал на все глаза. А заместитель начальника КГБ района покрывает нынешнего директора. Вот ведь незадача какая, правда, Николай Петрович? А письма товарищу Хрущеву почему-то вместо Москвы оказываются на столе у директора интерната. Дальше, думаю, не нужно говорить, что произойдет с учениками, их написавшими». Лицо у полковника как-то внезапно постарело. Он перестал улыбаться. «И поскольку я это все придумал, то вот это все я заработал, играя во дворе и падая. Я остановился и прямо на дорожке, где мы шли, снял с себя куртку, затем рубашку, показывая ему шрамы, переломы. Затем нагнулся и показал голову, где проходил широкий рубец. «Оденься, люди смотрят», — хмуро сказал он, внимательно все разглядев. «Как ты, правда, слишком много всего для подростка». Дальше мы пошли молча. «Что еще ты хочешь?» — наконец спросил он. «Стадион для тренировок, доступ в зал тяжелой атлетики, и чтобы мне не говорили, что я не так тренируюсь, как нужно. Я сам разработал методику для своих тренировок, и пока она не давала сбоев. Время с каждым разом только улучшалось». 10-1, да, весьма впечатлительно для никому неизвестного парня», — согласился он. «Что-то еще?» «Не хочу жить с этими», — я кивнул головой назад. «Если есть казарма, тренировочный лагерь, хоть что-то, где можно поставить койку, я лучше буду там находиться». «Еще?» «Форму и шиповки, если только», — я пожал плечами. «В нынешнем только страну позорить». «Квартира, машина, деньги», — заинтересованно посмотрел он на меня. «Когда стану олимпийским чемпионом, мы обязательно вернемся к этому вопросу, Николай Петрович, не волнуйтесь». «Когда?» — хмыкнул он. «До Олимпиады осталось 2 года. Если у меня будут все условия для тренировок, я принесу стране первое золото в этих 2 дисциплинах». «А немного ли на себя ты берешь, Ванюшка?» — искренне удивился он. «У нас, как я понял, сейчас идет доверительный разговор, Николай Петрович. Поэтому я оцениваю свои силы и говорю, что думаю», — пожал плечами. «Конечно, никто не исключает травмы, да и автомобиль меня может сбить в любой момент». «А не прикроешься ли ты этим, когда настанет пора выступать?» Я развел руками. Как я мог такое гарантировать? Он задумался. «Я почему-то по приказу Гусаковского подумал, что ты хочешь чего-то для себя лично, еще ничего не сделав», — признался он. «А тут такое. Мне нужно подумать. С кондачка такое не решить», — наконец принял решение он. «С ответственными товарищами посоветоваться. Из Москвы я никуда не денусь. Вы знаете, где меня можно найти». Он повернул голову и, доведя меня до дома, простился. Я вернулся в квартиру, где меня ждал ужин. Гордость говорила мне не притрагиваться к еде. Но спортсмен предупреждал, что голодание весьма пагубно на мне сказывается. Я прислушался ко второму и сел за еду. Мать Ивана пыталась со мной поговорить, но я молчал, лишь поблагодарив. Вернувшийся поздно домой, Николай Викторович был хоть и раздражен, но, позвав меня, объявил правила нашего совместного проживания. Пока у меня не было решения отсчитыва, я просто все принял, сказав, что согласен на это, только если продолжу жить с ними вместе. Он довольно кивнул, сказал, что куда я денусь с подводной лодки. Комментировать подобное я просто не стал.